Я возьму ее у этого гусарского полковника. Берите. О, благодарю вас, Мари, благодарю. Вы спасли меня. Ничего теперь не бойтесь. Эй, вы, мои верные друзья, солдаты, гусары, барабанщики, паянцы и музыканты, настал час сражения. Постоим друг за друга в тяжком бою. Уничтожим мышиное войско. Барабанщик, бей общее наступление. Трубите, трубачи, вперед, за мной, вперед! И тотчас же барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим образом, так что стеклянные дверцы шкафа задрожали и задребезжали, а в шкафу что-то загремело, затрещало, послышались ржание, топот, и Мари увидела, как разом открылись все коробки, в которых были расквартированы войска Франца, и солдаты, кирасиры, драгуны, а впереди всех новые блестящие гусары выступили в поход и вскоре оказались внизу на полу. Все пушки Франца, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед и пошли бухать. Бум-бум. И Мари увидела, как в густые полчища мышей полетело драже, напудрив их до бела сахаром, отчего они даже растерялись. Но больше всего вреда нанесла мышам тяжелые батареи, въехавшие на мамину скамеечку для ног и непрерывно обстреливавшие неприятеля круглыми пряничками, от которых полегло немало мышей. Однако мыши все наступали и даже захватили несколько пушек. Они вводили в бой все свежие и свежие силы, и серебряные пилюльки, которые они бросали весьма искусно, долетали уже до самого шкафа. Кавалерия Франца провела несколько чрезвычайно доблестных атак и покрыла себя славой. А мышиная артиллерия забросала гусар отвратительными зловонными ядрами, которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, почему гусары и не рвались вперед. Полковник скомандовал им налево кругом и сам повернул налево. А за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся кавалерия отправилась во свояси. Теперь положение батареи, занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожаемым. Щелкунчик, со всех сторон теснимый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком коротки. В тот же миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и мышиный король подскочил к Щелкунчику, испуская победный писк из всех своих семи глоток. Мари больше не владела собой. Забыв весь страх и думая только о спасении Щелкунчика, она сняла с ноги башмачок и изо всей силы швырнула его в самую гущу мышей, прямо в их короля. Что было дальше, она не видела. Она почти потеряла сознание от пережитого волнения. Мари пришла в себя от наступившей вдруг тишины, но ей страшно было открыть глаза.